Слушаюсь от таинственной музыки. По крыше каплями спускается дождь, и он мне шепчет, что сегодня мы узники, и ты не уйдешь. Я твоя безоружная пленная в стенах дождя. Ты для меня целый мир и вселенная. Беззаботные, когда ты со мной. Пусть за окном льется сонная музыка, бегут дожди, а мы сегодня счастливые узники.